Младшая Санечка любила певца Муслима Магомаева. У нее на дверце платяного шкафа с внутренней стороны рядом с церковным календарем висела цветная фотография известного певца, вырезанная из журнала «Советская эстрада». «Эх, мне бы лет 20 сбросить!» — говорила, озорно подмигивая Анне, Санечка, и ее бледно-голубые глаза смеялись, а на щеках вспыхивали ямочки. Таисия любила большой фотографический портрет на стене. Сероглазый мужчина с откинутыми с высокого лба русыми вьющимися волосами был чем-то неуловимо похож на нее саму. Павла тоже любила фотографию, но маленькую, в деревянной рамочке, стоявшую на ее туалетном столике рядом с пудреницей и пустой склянкой из-под красной Москвы. Фотографию звали «Дзюба». На ней был запечатлен мужчина со впалыми щеками в кожанке и поскрипывающий даже на взгляд портупеи. В разговорах сестер это называлось «еще при Дзюбе». У старшей Елизаветы никаких материальных свидетельств любви не осталось, кроме могилки дочки Нинухи на Серафимовском кладбище. Четыре бабки и брат их Владимир являлись тем, что осталось от некогда большой семьи, состоявшей из мужа, жены и семи человек детей. Но Владимира Анна как-то не успела зафиксировать в своем сознании в качестве деда, пусть даже двоюродного. Просто посидела пару раз на его огромных раскидистых коленях, а потом он умер. Сестры характер имели неуступчивый, упрямый, и только Санечка была поверх упрямства улыбчива и легка на шутки. У нее единственные сестер на круглом скуластом лице со слегка раскосыми глазами были ямочки. Какой-то татарин в десятом колене наследил. Поджав строгие губы, говорила, словно выговаривала, Елизавета. Их отец Николай, высокий, статный, сважный, спускавшийся на грудь бородой, служил протодьяконом в церкви где-то в районе Разъезжей. Мама Мария занималась детьми. Старая, тронутая сепией фотография на плотном зеленовато-сером картоне сохранила их неулыбчивые, ровно приветливые лица. Их глаза смотрели прямо в объектив без всякого иного выражения, кроме выражения полной и спокойной готовности к любой беде или радости. Так же выглядели на фотографиях и все их дети. Николая как раз должны были рукоположить в чин священника, но он умер от тифа в 14 году, в самом начале Первой мировой. Вскоре семье пришлось съехать со служебной просторной квартиры на Большой Подьяческой, где было много золотистой вертящейся пыли в солнечном луче, падающем из никогда не зашторенного окна прямо на золотой оклад иконы в красном углу, где по воскресным дням их мама Мария пекла пышные пироги, и где была Глаша, деревенская девушка, которая жила в маленькой чистой комнате при кухне и помогала Марии по хозяйству. Семье была назначена пенсия от синода, но этого, конечно, не хватало. Старшие дети пошли работать, а младшие учились в гимназии, но не успели закончить из-за все перевернувшей с ног на голову революции. Про смену власти сестры, кажется, мало успели понять, а просто старались выжить. В гражданскую их мать Мария умерла от тифа. Младшие остались на попечении старших. В общем, в советскую действительность сестры вошли с навыком скорой машинописи и клеймом поповских дочек. Когда Анна пытала бабок расспросами про прошлую жизнь, то в ответ получала только, что при царе была ходынка – и что революцию они запомнили по обезумевшим толпам на Невском, страшному голоду и упорным слухам о том, что Ленин — немецкий шпион. В общем, революция была той же ходынкой, только уже во вселенском почти масштабе и без золотого солнечного луча на фамильной иконе. Из всех четверых отчетливо и безусловно замужем была только Таисия. Кроме портрета на стене остались еще несколько фотографий того же красивого мужчины — с двумя голоногими загорелыми девочками. В правом нижнем углу наискосок шла неровная блеклая надпись «Евпатория». Про остальных бабок полной ясности Анна так ни от кого и не добилась. Со своим будущим мужем Таисия познакомилась в середине 20-х на сталелитейном заводе, где она работала секретарем-машинисткой, а он инженером. С одной стороны, мезальянсом этот брак считать было нельзя. Она была дочкой служителя культа, а он был внуком служителя культа. Но отец Таисии был протодьяконом, а дед ее мужа — раввином. Значит, некоторый мезальянс все-таки имелся. Правда, теперь при новой власти это было уже не так важно, потому что религию отменили. Они были на удивление похожи статью. Высокая русоволосая Таисия и высокий курчаво русоволосый Иосиф. И у того, и у другой были слегка удлиненный овал лица, прямой тонкий нос и почти одинаково очерченный благородный рот. Их считали красивой парой. Иосиф оказался не только прекрасным инженером, но и незаурядным шахматистом. Сохранилась его фотография с сеанса одновременной игры с Александром Алехиным и несколько фотографий с международного турнира в Лейпциге. После смерти Таисии обнаружился целый пакет с пожелтевшими от времени открытками, написанными в 27-28 годах исключительно на немецком языке. Факт сей немало удивил Анну, ибо показывал, как в сущности наивны были ее дед и бабка. Ведь и одна такая открыточка могла подвести их уже в 30-е подлые годы под статью о шпионаже в пользу другого государства. И получили бы они благополучно свои 10 лет без права переписки, или что там за это полагалось. На открытках неизменно присутствовали красивые аккуратные виды немецких городов и короткие, похожие на шифровку сообщения на обороте, начинавшиеся неизменным «Мой дорогой друг Джозеф». Далее следовали ответный шахматный ход и подпись «Твой друг Отто». На одной такой открытке с видом Лейпцига была пририсована стрелочка, указывающая куда-то в глубину за готически стройной площадью с готическим же собором справа. Надпись над стрелочкой гласила «Это мой дом». Неизвестно, удалось ли доиграть двум отменным шахматистам партию, но известно доподлинно, что переиграть двух отменных негодяев они не смогли. Те явились и прекратили всю их шахматную переписку в два хода. В 33-м на очередном гребне волны с темным прошлым Таисию, как дочь священнослужителя, попросили с работы. Тогда Иосиф пошел в партком и положил на стол свой партийный билет. И мог ведь поплатиться вдвойне за дерзость и заодно за пятый пункт, но обошлось. И в партию он опять вступил только во время финской войны. В самом начале блокады Иосиф успел отправить жену с детьми в Свердловск, в эвакуацию. Сам он из города не уехал. Его оставили при одном из оборонных заводов. Голод в городе наступил очень быстро. Но осень и самое начало зимы Иосиф как-то держался. Немного помогали сестры Таисии, которые в эвакуацию не поехали, а остались в городе, полагая, очевидно, что скоро этот кошмар закончится, и родная Красная Армия во главе с товарищем Будённым и его конницей возьмет шашки наголо и спасет их. Несколько раз Иосиф посылал в Свердловск для дочек черные плитки горького шоколада, который получал как специалист в добавку к пайку. Но после Нового года стало совсем страшно. Таисии приходили от него сначала коричневатые, похожие на горчичники открытки, потом серые и синие треугольнички. Некоторые строки в них были наглухо вымараны военной цензурой. Иосиф писал, как любит ее и девочек, вскользь рассказывал о блокадном быте. Позавчера постирал остатками мыла носки и нижнее белье, но так до сих пор ничего не высохло. Писал о ее сестрах, с которыми пока мог ходить, старался видеться. Однажды обмолвился, что не хочется ничего, кроме горячей картошечки. Он умер в феврале 42-го. Санечке позвонил на работу единственный из большой коммунальной квартиры, оставшийся в живых, старик-сосед. Сестры уложили Иосифа на детские санки и двинулись по сугробам в сторону Серафимовского. Санки были короткие и приходились только под спину, однако тело держалось прямо, оно успело промерзнуть до костей еще в квартире. Зарыли Иосифа неглубоко, потому что долбить мерзлый грунт не было сил ни у них, ни у единственного уцелевшего старого могильщика. Под подушкой у Иосифа нашли несколько плиток горького черного шоколада. Все, что он так и не успел отправить в Свердловск дочерям. Весной его перезахоронили. Таисия с девочками вернулась из эвакуации в 43-м. Она была страшно худая и, как всегда, скупая на слова. Увидев на вокзале сестер, Таисия очень удивилась. Такими они выглядели гладкими и упитанными. Она не знала, что это голодный отек, и по нему узнают жители блокадного Ленинграда. А не уцелей сестры, некому было бы всеми правдами и неправдами оформить Таисии вызов в родной город, потому что пускали туда из эвакуации далеко не всех. Было такое негласное постановление партии и правительства. За всю свою почти 90-летнюю жизнь Таисия 14 лет была замужем и 50 лет вдовой. Жили сестры сначала порознь. Реже всего Анна появлялась в глубокой и темной коммуналке Елизаветы на окраине Петроградской стороны возле Малой Невки. Дверь Елизаветиной шестиметровой комнатки выходила на кухню. Наверное, здесь еще при господах обитала кухарка или горничная. А теперь жила Елизавета, коренная ленинградка, перемогшая блокаду. Она-то блокаду пережила, а вот ее 17-летняя дочь Нинуха не пережила. И это была их вторая после Иосифа могила на Серафимовском. Рядом с Нинухой сестры выгородили место и себе, но оно еще долго не пригодилось. Бывать у Елизаветы Анна не очень любила, зато любила бывать у Санечки в огромном, замысловато устроенном доме на улице Пушкарской. Имелось там два входа – парадный, и тогда подниматься приходилось на узком, как школьный пенал и точно так же пахнувшем лифте, и со двора, тогда пешком, на высокий шестой этаж по черной лестнице. Если по черной, то попадаешь сразу на большую коммунальную кухню. Посредине этой кухни стояла огромная печка-плита, которую при Анне даже пару раз топили, но в основном использовали как общий стол, где в строгом порядке мастились керосинки и примусы. Но это было уже совсем недолго. Потом провели газ. Синеглазая, всегда блондинисто-завитая Санечка тоже жила в маленькой комнате и тоже недалеко от кухни. Что делать, если ей одной большей площади не полагалось? А с тех пор, как Анна стала ее помнить, Санечка всегда была одна. Во всяком случае, никого сколь-нибудь внятного, кроме, разумеется, певца Магомаева, в ее жизни не наблюдалось. Хотя в те младшие Анины годы далеко еще не старая, веселая и даже немного разбитная Санечка любила ездить на юга. В Аниной памяти сохранилось звучное название не то города, не то мужчины, а Керман. Иногда в разговорах сестер возникали фантомы, люди, о которых говорить с Анной не полагалось. Перекинувшись между собой парой фраз о чем-то только им понятном, сестры меняли тему. И долгое время для Анны оставался загадкой, кто же такой этот Санечкин Бен и откуда такое необычное имя. Потом, когда Анна выросла, и ей, по мнению сестер, уже можно было знать, оказалось, что Бен был из тех немецких коммунистов, которые в начале 30-х бежали от гитлеровского режима в Советский Союз. И вот они прибежали и какое-то время даже еще пожили. А потом Сталин и Гитлер вроде как закорешились, и немецких товарищей комрадов, то есть, стали потихоньку сводить на нет. Санечка познакомилась с Беном в Доме культуры имени первой пятилетки на танцах, и была у них очень сильная любовь. Но потом Бена забрали прямо из ее комнаты на Пушкарской. Санечка ходила хлопотать за Бена, но кем в сущности она ему была? И все же она ходила и ходила, пока ей не сказали, что лучше ей не соваться, целее будет. Тем более сказали, вашего немецкого знакомого уже нет в живых. Тогда Санечка повернулась и пошла домой. И ямочки на щеках разгладились сами собой. И только после войны опять появились. Много лет спустя Анна, перебирая оставшиеся от бабок вещи, обнаружила старую записную книжку, а в ней маленькую, даже меньше паспортной, фотографию красивого молодого человека с правильными нежными чертами лица, черными волосами и ласковыми темными глазами. Края у фотографии пообмялись, и сама она покрылась патиной, как это бывает от долгого держания в руках. На обороте была сделана надпись меленькими аккуратными русскими буквами «Саше от Беньямина». И чем-то мужчина на фотографии отдаленно походил намного позже так любимого Санечкой известного певца. В Санечкиной комнате на Пушкарской часто собирались сестры и их брат Владимир, уже похоронивший свою жену. Приходили обычно еще две девочки. Маленькая, колченогая и тугая на ухо рыжая, имя испарилось, и Анина тезка, красавица Анна, или Нюня, как еще в младенчестве окрестила ее Анна-младшая, и это детское имя осталось за Анной-старшей до самой смерти. Нюня была предметом Аниного обожания. Высокая, худая, всегда стройно одетая, с неизменной укладкой на коротко стриженных волосах и беломориной в тонких пальцах, она была словно из другого мира. Беломором Анну было не удивить. Сестры все, кроме Санечки, курили. Павла и Елизавета начали в блокаду, Таисия, вернувшись из эвакуации. Но только у Нюни внимание сухой, наполовину полой, точно отстреленная гильза папиросы, постукивание полым ее концом по шершавой квадратной пачке, проталкивание внутрь маленькой ватки вместо фильтра выходило как-то по-особому элегантно и значительно. Про Нюню была известна притягательно мрачная история о том, как она в гражданскую войну почти девчонкой сторожила зачем-то могилы на Марсовом поле. Нюня стояла на пронизывающем ветру в бушлате и с винтовкой возле костра. И это, должно быть, страшно ей не подходило, потому что, как поняла Анна позже, была Нюня типичной дамой ар-нуво, с высокой шеей, красивым изломом бровей, рук и коленей, и подходили к ее тонкой фигуре не бушлат и прочая революционная спецодежда, а не спадающие долгими складками платья и широкополые шляпы с лентами и цветами. Над левой бровью у Нюни была маленькая вмятина и нежный на ощупь шрам. Но это оказалось не следом бандитской пули или, на худой конец, памяткой от ревнивого любовника, а швом после онкологической операции. Ласковая и всегда льнущая Анна любила целовать Нюню в эту вмятинку, и однажды Таисия не выдержала и сказала Анне, чтобы она этого больше не делала, ведь мало ли что. И видно было, с каким трудом далась Таисии эта фраза. Она понимала, что как бы предает подругу. Но от этого Анна только прониклась к Нюне добавочной любовью и целование шрама не прекратила. В Санечкиной коммуналке обитали очень интересные, на Анин взгляд, соседи. Например, в огромной комнате, многоступенчато, точно за кулисами, перегороженной разноцветными ширмами, жила балерина Кировского театра, Мариинки, как упрямо говорили сестры. И она иногда Анну к себе приглашала. Анна бродила среди ширм, разглядывала несметные балеринины сокровища в виде шалей, склянок с духами и пудрами и осторожно гладила нежно-розовые, похожие на припорошенные пыльцой крылья бабочки, сбитые на носках пуанты. Еще жила в этой квартире женщина с богатой золотистой хлебно-водочной фамилией Пшеничная. И было известно про Пшеничную, что помимо основной своей работы, она еще служила там. Но это было в порядке вещей. К этому все давно привыкли, и Пшеничную совсем не боялись. И, в общем, она действительно была неплохая тетка, поскольку спасла в блокаду 10-летнего сына другой соседки. Видя, что мальчик угасает прямо на глазах, «Мальчики и мужчины долго держаться не могли, умирали гораздо раньше нас», — комментировала Санечка. Пшеничная тихо сказала его матери, что знает, где обменять. И в обмен на каракулевую шубу принесла откуда-то пузырек рыбьего жира. Оказалось, что в блокадном Ленинграде водились самые разнообразные продукты. Мальчику стали по 6 капелек в день давать этот эликсир жизни, и он смог пережить зиму 42-го, а потом стало уже легче. Вообще рыбий жир в Ленинграде был популярен всегда, но чем дальше отодвигалась по времени блокада и память о ней, тем реже стали давать ленинградским детям эту золотистую и жутко пахнущую рыбой панацею. Однако периодически просеиваемые крупы, соль и спички держали, на всякий случай, еще очень и очень долго. Павла жила на отшибе, возле нарочитой и неуместно богатой по внутреннему декору станции метро «Автово», в добротном сталинском доме в небольшой коммуналке с ехидно-ласковой ровесницей-соседкой. В комнате Павлы из достопримечательностей имелись удобный диван без спинки с подпрыгивающим названием «Атаманка» и шкаф с большим зеркалом посередине. Самым родным был дом Таисии. 10-этажный высотный дом послевоенной постройки с башенками по периметру крыши, лифтом, как бы зависшим в пустоте широкого пролета широкой лестницы, широкими же лестничными площадками и двумя парадными входами по бокам. Так что на 10-й поднебесный этаж можно было попасть через любой из двух входов, благо система расположения квартир была излюбленная государством, коридорная. А квартира Таисии находилась как раз посередине, и тоже, как у сестер, несмотря на небольшие габариты, была коммунальной.